придумал, что нас ничего не касается. Кто сказал, что с других все всегда начинается? В паутине дорог наши мысли найдут ответ. Вместо призрачных слов мы подарим свой красный цвет. Зажги миллионы огней, затарит новых идей. Весь мир с тобою, я с тобою, просто дай мне руки скорей. Заставь миллионы сиять, дай шанс им по новой мечтать. Весь мир с тобою, я с тобою, сделаю заветный шаг. Подари людям жизнь и чуть-чуть своего тепла. Так по капле со всех получается океан. В паутине дорог наши мысли опять спешат. Где-то там между строк вдруг проснется твоя душа. Зажги миллионы огней, затарит новых идей. Весь мир с тобою, я с тобою, просто дай мне руку скорей. Заставь миллионы сиять, дай шанс им по новой мечтать. Весь мир с тобою, я с тобою, сделаю заветный шаг. Наполнит звук цветом, и солнце проснется в глазах. Пламя в наших сердцах наполнит звук цветом, и солнце проснется в глазах. Зажги миллионы огней. Огней.